Умытый, взбодрившийся, одетый во что-то непривычное, но жутко удобное, я в сопровождении мамы вышел из квартиры и укрепился в идее полигона. Оказывается, мы живем не в квартире, а в отдельном доме. Ну, конечно, эксперимент-то секретный. И в Раубичи мы поедем по какой-нибудь секретной дороге, а там тоже будут только участники эксперимента. Интересно, а в автобусе мы тоже будем одни? Или для такого дела мама вызвала такси? Ответ на этот вопрос разрешился удивительным образом. Мама решительно подошла к стоящей возле дома машине необычного вида и преспокойно уселась в нее. За руль. «Это мама, которая велосипеда боится!» «Что ты там тормозишь?» — весело крикнула она мне. «Прыгай в машину!» Я очень старался ничему больше не удивляться и направился к автомобилю. Синичка. 14 апреля 1980 года. День. После завтрака я вернулась в свою комнату. «Мам!» «Что, Оленька?» «Мам, давай снимем эти ужасные шторы, они же солнце ко мне не пускают». Мама пришла в комнату и испуганно посмотрела на шторы. «Зачем снимать? Ты их просто раздвинь». «Мам, ну неужели ты не видишь, какие они тяжелые и огромные?» Я нервно дернула за конец шторы. Мама тут же принялась меня успокаивать. «Хорошо, хорошо, снимем, только надо же что-то на их место повесить». «Зачем?» «Как зачем? Как же без штор?» «Почему без штор? Мы вот эти легкие оставим». Я немедленно взлетела под потолок и принялась отковыривать шторы от карниза. Черт бы побрал эти старые технологии. Карниз был железный, местами ржавый. Крокодильчики тоже железные, разжимала я их с огромным трудом. И вот, наконец, штора рухнула к маминым ногам, подняв изрядный стол пыли. «Уф!» — радостно сказала я. «Правда, так лучше?» «Не знаю», — неуверенно заявила мама. «Как-то это неправильно, у всех шторы висят». «Ну и что?» — изумилась я. «Ну как ну и что? А что соседи скажут? Окно как голое». «А какое нам дело до соседей?» «Ну, ты скажешь. Как это какое дело? Обсуждать начнут». «Ну и пусть обсуждают». Я пожала плечами и принялась сворачивать штору в рулон. «Пойду в стиралку закину», — сообщила я, чтобы отвлечь маму от странных разговоров о соседях. «Подожди», — всполошилась мама. «Какую стиралку? Я не собиралась сегодня стирать». «А чего там собираться?» «Ну как чего? Это же нужно, чтобы папа машину вытащил в коридор, потом полоскать это полдня». «Чего?» Я медленно села на пол. Кажется, я опять забыла, где нахожусь. «Надо будет потом посмотреть на это чудо техники». Стиральный агрегат, за которым нужно еще и полдня полоскать. А мама и не заметила моего смятения. «Оль, тебе уже получше, я на работу схожу, хорошо?» После истории с папиной работой мне было даже страшно спрашивать, но я не выдержала. «А где ты работаешь?» Удачно, что голос от волнения сел, мама не расслышала, а я быстро поправилась. «А что случилось?» «Сегодня заседание кафедры, мне лучше присутствовать». «Уф, мама работает на кафедре, хоть что-то не изменилось». «Что-то важное?» Мама отмахнулась. «Да как обычно, отчет о работе, шефская помощь». «И ты надолго?» «Часа на 4. А что, тебе плохо?» «Нет-нет, мне нормально, просто удивительно». Я слабо представляла себе собрание в рабочее время на 4 часа. Но уже поняла, что лучше ничего не спрашивать. Нужно соображать самой. И тут я увидела первую подсказку. На полу под батареей валялся календарик 1980 года. Я его хорошо помнила. Он лежит у нас на даче, в коллекции маминых старых открыток. Точно, это он. На лицевой стороне смешной медвежонок с олимпийскими кольцами на пузе. Я взяла календарик в руки и все ждала, что сейчас раздастся музыка или хотя бы писк. Я ж в компьютерной игре, я подсказку нашла. Но было тихо. Витя. 14 апреля 2018 года. День. Я очень старался не удивляться. Я держался, когда увидел внутренности маминой машины, кучу всяких приборчиков, индикаторов, как в космическом корабле. Сделал вид, что все в порядке, когда мама, болтая о хорошей погоде, нажала какую-то кнопку, и передо мной появился экран маленького плоского телевизора. Невозмутимо смотрел какой-то навороченный мультик. Но когда мы выехали на улицу, не выдержал, принялся вертеть головой направо и налево. Это был не наш город. То есть улицы вроде наши, и парк, где я гонял на велике, хотя деревья, кажется, другие, и речка. Но люди, но дома, но огромные рекламные плакаты на всю стену. «Ты чего?» — забеспокоилась мама. «Увидел кого-то знакомого?» «Да нет. Мама, сегодня какой-то праздник?» «Нет, просто суббота. А в чем проблема?» Мне очень хотелось ответить. «Отчего они так все вырядились?» Но я сдержался. Я-то думал, что это мама стала такой модницей. Оказалось, что вокруг все разодеты еще ярче, особенно девчонки. От их лимонно-желтых, ярко-синих, алых и вообще не пойми каких одежек рябило в глазах. Я старался особенно не пялиться на них, потому что юбочки были слишком коротенькие, а маечки слишком маленькие. С перепугу я сначала решил, что это девицы легкого поведения. Нам на политинформации о них рассказывали. А потом Коля Рожков из Г-класса еще показывал один журнал. Но слишком их было много. И не похожи они были на этих самых девиц. В бриллиантовой руке я видел, как эти девицы себя ведут. Мужчин за руки хватают и проходу не дают. Мужчины тоже выглядели слишком пестро. Я почти не видел костюмов и галстуков, зато многие щеголяли в невообразимых штанах с безумным количеством карманов. Нет, не мальчики вроде меня, а солидные толстые дядьки. Даже несколько дедушек. Один мне особенно запомнился. Бодрый такой старикашечка в яркой тенниске и желтых бесформенных брюках. Седые волосы собраны в хвост, как у девчонки, а сам на мопеде. Самое удивительное, что никто из прохожих на него не оборачивался и не тыкал пальцем. Ехали мы не очень быстро. Я вдруг осознал, как много вокруг машин. Почти все они были необычной формы и неизвестных мне марок. У меня начала болеть голова. Пришлось откинуться в кресле и закрыть глаза. Мама тут же перестала болтать, убрала телевизор, что-то подкрутила, и я почувствовал на лице свежий ветерок. Стало легче, и до самого конца поездки я продремал. Зато потом было здорово. Мама выгрузила из багажника сумку с роликовыми коньками и вручила мне. «Держи, сегодня можешь кататься до упаду». Честно говоря, я раньше на таких не катался, поэтому боялся, что упад начнется с первых шагов. Но тут меня ждал приятный сюрприз. Стоило мне надеть с маминой помощью коньки и наколенники с налокотниками, как тело словно само вспомнило нужные движения. Я легко оттолкнулся и поехал.